В сентябре 1875 года художник Иван Николаевич Крамской приехал к градоначальнику за объяснениями. Его вдруг несколько раз вызывали в полицию. Грубо допрашивали невесть о чем, а на протест художника отвечали одно — секретное дело. Оказалось, что уже более 10 лет после скандального ухода из Академии художеств группа молодых художников, позднее образовавших товарищество передвижников, Крамской состоит в списке подозрительных, почему полицейским чинам и вздумалось его допросить. Трепов приказал вычеркнуть Крамского из списка, в котором, впрочем, оставалось более 6000 фамилий. Скоро любезного и энергичного градоначальника узнал весь город. Правда, в высшем свете посмеивались над манерами генерала. Кучер его при проезде особенно кричал, так что издали было слышно. А вслед за криком кучера показывалась и коляска градоначальника, который любил, особенно в присутствии высочайших особ, ездить стоя на всем скаку. Впрочем, из виднейших столичных фигур особенное внимание всегда привлекал граф Александр Владимирович Адлерберг. Никто не был так близок к государю, не знал его сокровенных мыслей, не делил с ним семейных радостей и печали. Адлерберг с 1870 года исполнял обязанности министра императорского двора и уделов, фактически и ранее, так как занимавший эту должность его отец, граф Владимир Федорович, в последние годы ослаб и одряхлел. Был также канцлером российских императорских и царских орденов и членом Государственного совета. Брат его, Николай Владимирович, служил генерал-губернатором Финляндии и в петербургском свете считался почти либералом. Он ввел в своем крае самоуправление в городах и селах, добился принятия нового устава для сейма и отделения школы от церкви. Пригрозив отставкой, он добился согласия государя на обсуждение закона о всеобщей воинской повинности финляндским сеймом. Братья Адлерберги, в меру своего разумения, следовали девизу своего рода «вера и верность». Граф Александр Владимирович пользовался репутацией человека спокойного, добродушного, очень умного и прекрасно образованного, а также, что примечали особо, не принадлежавшего ни к одной партии. Правда, был человеком он не без странностей, отрицал полезность движения и свежего воздуха. Поставленный им самим на себе опыт принес заранее известный результат. От постоянного пребывания в запертой комнате здоровье графа ослабло, появилась одышка и ухудшилось зрение. Имя графа Адлерберга редко упоминалось в скандальных слухах Петербурга, разве что происходил его очередной крупный проигрыш в карты. Но в апреле 1873 года в газете «Голос» появился отчет о судебном процессе по жалобе некоего титулярного советника Анучина на графа Адлерберга. Суть дела состояла в том, что ростовщик Анучин имел от судебной палаты исполнительный лист для взыскания с графа Граббе 15 000 рублей с процентами. Граф не собирался платить, и Анучин решил засадить его в долговую тюрьму до выплаты долга. Однако арест мог произойти только после увольнения графа Граббе от придворной службы. Министр двора под разными предлогами оттягивал это увольнение, находя известное удовольствием в глумлении над законом и петербургским ростовщиком. Анучин подал жалобу в сенат. Но кто такой был титулярный советник против графа Адлерберга? Несмотря на формальную законность претензий Анучина, сенат отказал ему в удовлетворении иска. Тем самым был подтвержден закон, четко сформулированный прусским аристократом Бисмарком: «Сила есть право». В противоположной своему отцу граф Александр Владимирович не любил заниматься канцелярскими делами и подчас просто забывал о них. Секретаря он не имел, а небрежность и рассеянность его были таковы, что иные бумаги лежали в его шкафах десятилетиями. Ходили слухи, что, накопив изрядное количество прошений на высочайшее имя и на свое, граф, не распечатывая, отправлял их в камин. Своих помощников граф принимал неохотно, требуя от них предварительно бумагу с изложением вопросов, хотя иное дело можно было запросто решить на словах за минуту. Все это привело к тому, что подчиненные графа распоряжались по-своему, и беды от этого никакой не выходило.